Я с адвокатом поговорил. Он говорит, Джафара могут отпустить. Завтра займется этим делом. Если его отпустят, ты сам его допроси. Узнай все подробности нападения. Он, говорят, был на даче с самого начала. Обязательно узнаю. У тебя есть какие-нибудь подозрения? Кто это мог быть? Только 2 или 3 человека, твердо сказал Стольников. Не так-то легко нанять 15 человек, снабдить их оружием и устроить такое нападение. Здесь нужны очень большие деньги. А куда потом они дели оружие? Я думаю, вы сами можете вычислить, кому именно было выгодно это дикое нападение. Мы все выясним, — свирепо пообещал Адалят. Но если кто-нибудь из наших замешан в этом нападении... Клянусь Аллахом, я лично отрежу мерзавцу голову. — Не пугай, — поморщился Стольников, которому уже надоел этот разговор. — Если бы я был виноват, вы бы уже лежали мертвыми у меня в квартире, все 3. Телохранители переглянулись. Адалят недобро усмехнулся. — Смелый ты человек, Слава, — сказал он то ли одобрительно, то ли предупреждая. — Очень смелый. Ты напрасно из милиции ушел. Как раз там твое место было. Это мое дело, — угрюмо заметил Стольников. — Завтра будешь на сборе? — спросил Адалят, направляясь к двери. — Обязательно. Мы уже всех оповестили. Все приедут. — Все, кто может нам помочь, — пообещал Стольников. — Я к брату поеду, к Исмаилу. Ты думаешь, меня к нему пустят? — Поздно уже, — посмотрел на часы Стольников. — Вы ему не поможете, только потревожите зря. Давайте лучше думать, как девочку вытаскивать, как ее найти. — Ты точно знаешь, что она в руки нападавших не попала? Может, она у них? — Нет. Я говорил с офицерами милиции, которые там были. Она успела сбежать. Если бы ее захватили... Нам бы давно выдвинули условия. Прошли уже 3 сутки после нападения. — Ах, как жаль! — скрипнул зубами Адалят. — Меня не было на даче, я бы им показал. — Их было 15 человек, — покачал головой Стольников, — с гранатометами и автоматами. Они напали внезапно. Что могли в такой ситуации сделать наши ребята? Лучше давайте Джафара поскорее вытащим из тюрьмы, и он нам расскажет все подробности. Завтра вытащим, — на прощание пообещал Адалят. А насчет Ирады сделаем так. Я сейчас позвоню в Стамбул. Попрошу, чтобы по факсу ее фотографии выслали, и раздам всем нашим людям. Пусть начинают искать прямо сегодня. Куда она могла пойти в Москве, как ты думаешь? Это я у вашей семьи спрашивать должен, — зло ответил Стольников. Вам лучше знать, куда она могла пойти. У нее ведь здесь ни друзей, ни знакомых. Да и деньги она, наверное, не успела взять, когда с дачи сбежала. Вот и думайте, где она теперь может быть? Хорошо, если на нее какие-нибудь сутенеры не выйдут. Адалят резко развернулся и с диким криком прижал Стольникова локтем к стене, наваливаясь всем телом. Оба телохранителя сразу достали оружие. — Думай, что говоришь, — прошептал Адалят. — Если такое случится, я пол Москвы уничтожу. Голову обрею. Есть пить не буду, пока не отомщу. Если кто-нибудь нашу девушку тронет хотя бы пальцем... Я всех родных этого человека уничтожу, весь его род. Ты думаешь, это шутки? В семье Махмудбековых шлюх никогда не было. Ты думаешь, что говоришь? — Отпусти. — убрал его руки Стольников. — Я тебя предупреждаю, а ты кипятишься. Иногда он переходил с Адалятом на «ты». Чем здесь стоять и мне... угрожать. Лучше мозгами пошевели.